Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Тармышев. Древний. Предыстория. Книга четвертая. Текст читает Кирк. Глава первая. Пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Чертог Лебедя. Тренировочный полигон воинской касты сияющих. Десяток летающих мишеней рассредоточенным облаком выскочил из-за высокой острой скалы и бросился на перерез, вспыхивая лазерными лучами атакующих систем. Идущая на сверхзвуковой скорости через скальный лабиринт Алиса мгновенно сменила вектор движения и витым маневром уклонилась от выстрелов, расходясь лазерными иглами на расстоянии с ноготь. Откуда-то снизу ударили наземные имитаторы противника, выплевывая в мчащуюся Алису шквал боеголовок, и она перешла на противозенитный асимметричный зигзаг, одновременно уходя от атак наземного и воздушного противника. Алиса подала на кристалл полета все, на что была способна, и ее скорость возросла вдвое. Мишени замешкались на вираже, не успевая за маневрирующей на огромных ускорениях Алисой, и на краткий миг оказались в уязвимом для атаки положении. Алиса изо всех сил, стремясь не опоздать с выстрелом, вбила в боевые кристаллы импульс энергии, и парный заряд антивещества пронзил метановую атмосферу. Мишени ловко брызнули в маневр ускорения за бесконечно короткий миг времени до попадания, и оба заряда прошли мимо. Вот зараза. Алиса с досадой прикусила губу, но в этот миг мишени вновь открыли огонь и стало не до обиды. Она устремилась в самую гущу скального лабиринта и за 4 мгновения свела между скалами почти 2 десятка сложных петель, запутывая преследователей. Погоня оказалась не в состоянии удержаться за столь высокоманевренной целью и начала отставать. Плотность ведущегося по Алисе обстрела возросла максимально. Мишени перешли на предельную скорость, пытаясь накрыть площадным огнем то, что невозможно догнать и расстрелять прицельно. Сонмы кинетических зарядов и лазерных лучей прошивали атмосферу в миллиметрах от маневрирующей среди острых скал Алисы, но попаданий не было. Почти все выстрелы уходили в скальные пики, и лабиринт быстро заполнился клубящейся в метановой атмосфере пылью и каменным крошевом. Видимость резко упала, тысячи несущихся навстречу каменных крупинок затмили обзор, сгорая в энергозащите лица, и Алиса перешла на непосредственное восприятие энергопотоков. Попавшие в аналогичную ситуацию мишени вновь замешкались, и Алиса на огромной скорости совершила несколько сложнейших виражей подряд, запутывая противника и выходя преследователям в спину. Ее боевые кристаллы вновь нанесли удар, но ускорение сближения оказалось слишком большим, и заряды опять прошли мимо. Вот так всегда. Раздосадованная Алиса рванулась в боевую петлю, направление которой было прямо противоположным текущему вектору движения, и ответный удар спохватившихся мишеней разминулся с ней без последствий. Алиса решила запутать противника еще раз и снова вынудить их подставить тыл. Но в этот миг из дебри лабиринта на огромной скорости выскочил точенный силуэт мчащейся валькирии, и догнавший ее хильдфлёт произвела стремительную серию выстрелов. Пронзающие запыленную атмосферу мишени разлетелись на фотоны, словно стоячие, и сознание зафиксировало результат. Ни одного промаха, ни одного лишнего выстрела. Для хильдфлёт эта учебная стрельба не представляла сложности. Алиса мгновенно оценила расстояние до соперницы и вновь вложила всю энергию в кристалл полета. Валькирия ответила тем же, и несколько мгновений снежноволосая доарийская воительница преследовала Алису, отставая от нее едва на треть корпуса. Но догнать так и не смогла. Лабиринт закончился, и мчащиеся на огромной скорости женские фигурки пронзили световое полотно финишной подсветки. «Летаешь ты просто обалденно!» Хильдфлёт ловко погасила вызванную высокой скоростью звуковую волну и бесшумно остановилась возле зависшей в воздухе Алисы. «Никак не могу тебя догнать. Постоянно не хватает одного мига. А вот стреляешь ты как-то не очень. Совсем ничего не помнишь?» «Совсем», – вздохнула Алиса. «Если быть точной, то как летать, я тоже не помню. Просто знаю, что надо делать, и все. Решение всегда приходит само, в тот миг, когда полетная обстановка меняется. Я сама не очень понимаю, как это происходит, но я всегда точно знаю, как и что именно необходимо предпринять. И во время боевого слияния с Торбрандом происходит то же самое». «Загадочно!» С улыбкой оценила Хитфлёд, и в ее глазах тут же вспыхнул маниакальный интерес. «А что еще ты помнишь? Помнишь, как держать щит, рукопашный бой, клинковую сечу, тактико-специальную подготовку валькирии, работу в условиях невесомости, эвакуацию раненых?» «Гравитационный контур хорошо получается», – Алиса погрустнела. «Остального ничего не помню. У меня и контур-то стал получаться не сразу, а только после того, как я на Светоч Адельхейт вернулась. Правда, с тех пор гравитационный баланс мне удается запросто, но вот все остальное… Наверное, из-за этого Торбранд не подпускает меня к себе». «Не расстраивайся, сестричка». Четырехметровая гармоничная валькирия ласково погладила Алису по бело-золотому водопаду волос. «Могучий ас не желает совершить ошибку и ждет возвращения высокомерных предков, дабы спросить совета и объяснений». «Я понимаю». Второй вздох Алисы был еще печальнее, чем первый. «Но ожидание дается мне очень тяжело. Мы же половинки, у нас идеальное слияние. Тебе известно, что это такое, Хитфлёд. У вас с Хродмаром тоже идеальное слияние. Подобное всегда редкость, а для гармоничных особенно. У нас оно есть, но Торбранд почти половину лета не позволяет мне большего, нежели просто объятия. Представь, каково мне. Чего такого могут сказать высокомерные предки, что могло бы быть важнее идеального слияния?» «Не знаю», – призналась очаровательная воительница. «Могучий Торбранд ас, а асам доступно многое такое, что не по силам простым сияющим. Не забывай, что никто из других асов не оспорил необходимость получения совета от высокомерных предков. А ведь асы, по сути, сами являются высокомерными. Значит, у них есть на то основание». «Это верно», – грустно согласилась Алиса. «Основание у них есть». Она вспомнила прошедший визит на Асгард, в центральный замок рода Форнер. Все, кто лично знал прежнюю Адельхейд, собрались на совет, посвященный появлению Алисы. Туда же прилетел Асвидамир и аж полтора круга асов из касты Творцов и Целителей из трех галактик – Даарии, Хары и Свага, в том числе ученик легендарного медицинского аса Светодара. Сам Великий Целитель покинул четырехмерный слой Вселенной полтора века назад, на следующие сутки после того, как Торбранд стал асом. Но в памяти Алисы вспыхнул его образ, как только медицинские светила принялись за нее всем миром. Вердикт всех вместе и каждого по отдельности был один. Алиса есть Алина, заново воплотившаяся в четырехмерном слое Вселенной, в своем роду, как и положено в этом случае. А вот дальше последовало печальное уточнение. Такого не должно было быть, и раз оно все же произошло, то что-то пошло не так, и это плохо. В общем, ничего такого, чего еще раньше не сказал бы Ас Торбранд, ее бесконечно могучая и бесконечно любимая половинка, из потока которой Алиса еще ни разу не смогла заставить себя выйти самостоятельно. Беда Алисы и предмет тревог многомудрых асов лежали в основе законов Великой Вспышки. Асы беспокоились не напрасно. В процессе своей жизни каждое разумное существо своими деяниями накапливает либо растрачивает потенциал своей сущности. Сияющие, дети Великой Вспышки, являются 16 энергонным разумом. Темные имеют меньшее количество энергонов, соответствующие тому пространству, в котором возник их вид. Например, желтые расы из 12 энергонного пространства имеют потенциал своих сущностей в 12 энергонов. Красные – 14, серые – 10, рептилии – 8, черные – 6, бесы – 4. Этот закон един для всех рас, будь они гуманоидными, негуманоидными – или вообще вегетативными или минеральными. Но все сущности, независимо от количества энергонов, приходят в четырехмерный слой Вселенной с четырьмя заполненными энергонами. Собственно, потому что слой четырехмерный, по одному заполненному энергону на мерность. Остальные энергоны у новорожденного пусты. Их только предстоит заполнить энергией. Для этого ему и дана жизнь. Деяния, направленные на себя, тратят энергии сущности. Деяния, направленные во благо рода, родины и расы, эту энергию накапливают. Разум, посвятивший свою жизнь наполнению личного благосостояния и прочим деяниям, находящимся в плоскости алчности и эгоизма, к концу жизни растрачивает энергию сущности и покидает четырехмерный слой Вселенной уже не с четырьмя, а с тремя энергонами, а зачастую и с меньшим их количеством. Эта деградировавшая сущность уже не имеет потенциала, способного содержать разум, и потому воплощается в слоях Вселенной низших мерностей, откуда подняться ввысь есть задача, близкая к невыполнимой. Именно поэтому темные, живущие инстинктами, эгоизмом и жаждой наживы, так отчаянно пытаются изобрести рецепт бессмертия. Они на подсознательном уровне ощущают, что их сущность обеднела настолько, что после смерти разумными существами им уже не быть. Отсюда и ажиотаж по вечной жизни. Иначе происходит с разумом, который посвятил свою жизнь накоплению потенциала сущности. Деяния во имя рода, родины и расы медленно, но верно накапливают энергию сущности и заполняют пустые энергоны. Сначала заполненных энергонов становится 5, потом 6, 7 и далее до тех пор, пока жизнь разумного не завершится от износа его биологического тела, либо его сущность заполнит все имеющиеся энергоны. Заполнить все – заветная цель каждого сияющего и тех немногих темных, что стремятся ввысь. Но воплотить такое в жизнь невероятно сложно. Каждый последующий энергон многократно больше предыдущего, и для полного завершения зачастую не хватает жизни. А ведь средняя продолжительность жизни сияющих – 500 лет, нередко бывает и больше. Но асом, то есть разумом, заполнившим все 16 энергонов, становится далеко не каждый. Хотя сияющие эволюционно накапливают энергию сущности быстрее остальных. Поэтому многие темные расы наделены еще большей продолжительностью жизни – по 1000 лет и дольше. Хотя это им редко помогает, потому что основная масса темных предпочитает жить только ради удовлетворения собственных прихотей и надобностей. А такие деяния никак не заполняют потенциал сущности, живи ты хоть миллион лет. Но рано или поздно биологическое тело изнашивается, и сущность начинает процесс, известный как смерть. Смена мерного тела. Это касается всех, даже асов, которые благодаря невиданной мощи могут жить 2-3 тысячи лет. Ас может уйти в любое время, но обычно могучие сияющие задерживаются в четырехмерном слое Вселенной, дабы помогать родине и расе. Когда ас посчитает все свои дела законченными, он также начинает смерть. Его мощная сущность, накопившая за лета жизни все 16 энергонов, пронзает барьер между слоями Вселенной и поднимается ввысь, к 16-мерному слою, в котором воплощается в новое тело, соответствующее физике 16-мерного слоя и прочим тамошним реалиям. И бывший ас становится легом, точнее, светлым легом. Так зовутся светлые, живущие в 16-мерном слое Вселенной. И процесс накопления силы сущностью продолжается, ибо отныне ее потенциал увеличивается в гармоничной квадратичной зависимости, то есть до 256 энергонов, которые предстоит заполнить. Итак, до самого высшего слоя Вселенной. Если же сияющий в течение прожитой жизни не заполнил потенциал своей сущности на максимум, то его мерное тело меняется на то, которое соответствует накопленной силе сущности. Если из 16 энергонов было наполнено, скажем, 12, то сущность поднимается в 12-мерный слой Вселенной и воплощается там. Если заполнилось 10 энергонов, то в 10-мерном слое, и так далее. В любом случае, сущность воплощается в младенца того рода, которому принадлежала здесь, в 4-мерном слое, ибо славные предки давно уже прошли этот путь и живут во всех слоях Вселенной, вплоть до самого высшего. И связь между представленными в различных слоях Вселенной этажами одного рода неразрывна и незыблема. Именно так великие предки узнают о том, что их потомкам требуется помощь, и приходят на выручку к сияющим. А вот если жизнь разумного прошла блекло и бессмысленно, и в результате своего незаметного существования потенциал его сущности не изменился, то такой разумный после смены мерного тела вновь окажется здесь, в 4-мерном слое Вселенной. Что неудивительно. Имея 4 заполненных энергона, нигде кроме 4-мерного слоя воплотиться невозможно. Данная сущность даже не покинет текущий слой и воплотится в том же роду, в котором воплощалась впервые. Иными словами, сколько бы раз бездеятельная сущность не воплощалась в 4-мерном слое Вселенной, младенец всегда будет рождаться в одном и том же роду. Разница будет лишь во времени. Сущность лишенного мирного тела не скована хронологическими рамками, ибо потенциально не имеет предела мерности. Поэтому в следующий раз младенец может родиться хоть на 5000 лет вперед, хоть на 1000 лет назад. Все зависит от того, где в энергетической структуре рода будет зарождаться новая жизнь, не пересекающаяся с твоей предыдущей. Алиса вновь вздохнула. В этом и крылась причина тревоги Торбринга и остальных многомудрых асов. Алина сражалась за родину и расу 3 лета подряд. За это время они с Торбрингом уничтожили множество врагов, а уничтожение врагов расы обогащает сущность воина. Алина пала в бою, отдав за расу жизнь, и миллионы сияющих хранят память о ее подвиге, с гордостью и благодарностью вспоминая первую за 1,5 миллиарда лет гармоничную валькирию. Такие деяния обогащают сущность, накапливая ее потенциал, и павшая Алина не могла воплотиться в 4-мерном слое вселенной. Торбрн был уверен, что она должна была вознестись ввысь, не ниже 6-мерного слоя, а некоторые асы вели речь о 8-мерном. Но все сходились в одном. Сущность Алины не могла не накопить свою силу и вновь воплотиться здесь. Однако произошло именно это, и теперь все пребывают в мрачном недоумении, ожидая возвращения высокомерных предков. Необходимо выяснить, какое деяние столь сильно истощило сущность Алины, что оставшихся у нее сил не хватило для подъема в вышние слои вселенной. Асы просеяли всю жизнь Алины едва ли не по дням, но не нашли ничего. И это еще больше усилило общую печаль. Особенно тяжело приходилось Торбранду. Всякий раз, встраиваясь в поток возлюбленного, Алиса чувствовала его безграничную любовь, которой лучилось их идеальное слияние. Но глубоко в недрах сознания могучий ас укорял себя за то, что не смог заметить и предотвратить трагедию. Ведь если Алина потеряла силу сущности, то Алисе может грозить то же самое. Но никто не знает, что послужило причиной. В итоге Торбрн сдувает с нее пылинки и не допускает, извините, ни к телу, ни к делу. Ведь она может быть полезной ему хотя бы в бою. Они ведь половинки. И от прежнего воплощения у Алисы сохранились пилотские навыки, причем без малейшего ущерба. И это деяние во имя расы, оно не может быть неблагородным. Но ее бесконечно могучая, еще более бесконечно суровая половинка и слышать не хочет ни о чем подобном. Говорит: «Подождем, одна уже долеталась». «Ну что тут делать? Хоть плачь». «Ты снова грустишь». Очаровательная дарийская валькирия погрозила ей пальчиком. «Так нельзя. Подумай о хорошем, ведь не все же плохо. У тебя идеальное слияние, мечта любой жены. И могучий Торбранд согласился на то, чтобы ты жила на Светоче». «Ага», – невесело подхватила Алиса. «И высаживает меня на роту или еще куда, всякий раз, как только объявляется боевая тревога. И все возятся со мной, как с малым чадом, сломавшим ножку. Даже Эйрик». Она кивнула на парящего в метановых небесах громадного грифона в боевом снаряжении. «Все боятся, что со мной вновь случится то, не знаю что. Я так больше не могу». В лабиринте загрохотали взрывы и хлопки преодоления звукового барьера. И Алиса оглянулась. Круг валькирий 13-го штурмового отряда приступил к отработке летно-стрелкового учебного задания. И Алиса заговорщицки потянулась к уху гармоничной валькирии. «Хильдфлёд», – горячо зашептала она, – «помоги мне, надо как-то убедить Торбранда, чтобы он разрешил мне сражаться вместе с ним. Всякий раз, когда он уходит в бой без меня, я умираю от страха. Я так с ума сойду до того, как вернутся высокомерные предки. Нужно что-нибудь придумать», – дарийская красавица задумалась. «Только это не так-то просто. Торбранд наш конунг, и все придумки потребуют его разрешения. А еще у нас, и тайные мысли от него не особо спрячешь. Нам нужен совет. 2 головы хорошо, а 17 лучше». Спустя 1/4 часа, только что закончивший учебный бой круг валькирий собрался посреди тактического лабиринта, и мозговой штурм начался. «Может, тайком посадить ее на перехватчик?» – предложила одна из сестер. «Можно договориться с экипажем какого-нибудь ударного крейсера. Когда Торбранд увидит ее боевой пилотаж, он сразу изменит мнение». «Не пойдет», отвергла этот вариант Хильдфлёд. «Алиса летает бесподобно, но стреляет плохо. Боевую подготовку она не проходила, а от прежнего воплощения этот навык не достался. такое боевого аса не впечатлит. Вот если договориться с кем-нибудь из пилотов, чтобы он позволил ей пилотировать крейсер в течение одного боя. Может не выйти, нахмурилась другая Валькирия. Не каждый пилот согласится на такое. А вдруг Алиса не справится с чужой машиной? В смысле, мы знаем, что она справится, но у пилота откуда такая уверенность? Пока будем уговаривать одного пилота за другим, Конан почувствует. А если ее посадить пилотом на наш десантный корабль? Предложила следующая воительница. С нашим пилотом мы точно договоримся, если на один бой. Так мы можем прождать очень долго. Хильфлет покачал головой. Десантный корабль действует на острие атаки нечасто. Кто знает, когда представится стоящая возможность. Завтра. Снежно-белый поток волос Валькирии полыхнул всплеском свечения. Завтра у нас учебный штурм. Конунг будет присутствовать на нем лично. Это, конечно, не бой, но мишени будут вести по нам настоящий огонь, хоть и ослабленный. Алиса проведет десантный корабль через противовоздушную оборону противника идеально, и Асторбранд поймет, что ее можно и нужно брать с собой в настоящее сражение. Точно! Удачную мысль подхватили с другой стороны круга. А что если сразу после сближения Алиса пойдет вместе с нами на штурм, прикроет нашу высадку? Но я же не Валькирия, опешила Алиса. Я не умею, у меня и крыльев никогда не было. «У тебя были самые большие крылья во всей пограничной», – немедленно заявила Валькирия. «Это было в прежнем воплощении». Алиса грустно насупилась. «Я ничего не помню». «О пилотировании и гравитационном контуре ты тоже мало что помнила, пока не столкнулась с практикой». В пылающих звездным огнем глазах Хильфлет вспыхнул маниакальный научный интерес. «Ты должна попробовать надеть крылья и выставить защиту. Вдруг ты сразу все вспомнишь». «Так, нам срочно нужны крылья. Я бы отдала свои, но они интегрированы в броню, а она тебе будет немного великовата. Что делать?» «На базе есть стандартные комплекты». Немедленно поступило предложение. «Снимем с одного кристалл крыльев и наденем на Алису, потом вернем обратно». «Она же гармоничная», – усомнился кто-то. «Зачем ей стандартные крылья? Они слишком слабые для ее емкости. Нужны крылья высшие, а у нас нет съемных». «Летим в 38-ю ударную», – встрепенулась Хильфлет. «Там, в 5-м штурмовом отряде, одна из сестер стала высшей совсем недавно. У нее пока еще съемный кристалл крыльев. Его можно переставить на броню Алисе». Через полчаса на полигоне возле тактического лабиринта в метановых небесах висело уже 2 круга Валькирий. Узнав, в чем дело, Валькирии из 5-го штурмового не смогли остаться в стороне. И в стане заговорщиков прибыло. Пока 2 Валькирии укрепляли на спине Алисы только что одолженную соратнице кристалл крыльев, остальные принялись извлекать из принесенного с собой походного контейнера какие-то нелепого вида металлические конструкции. «Что это?» Алиса недоуменно разглядывала расходящиеся по рукам Валькирий техногенное оборудование, несущее на себе отпечатки энергии темных сущностей. «Оружие темных, что ли?» «Ну да», – подтвердила Хильфлет. «Это ПЗРК серой расы. Мы в прошлом месяце захватили в бою их грузовик и не стали взрывать. Думали отослать в учебный центр на базу дарийской группировки в системе Тары. Вдруг там пригодится. Да так руки и не дошли. Сейчас мы из них по тебе стрелять будем. В испытательных целях. Не бить же тебя антивеществом. Если у тебя не получится правильно задействовать энергокрылья, то так недолго и на фотоны разлететься. А десяток другой ракет темных твоя броня выдержит запросто. Боишься?» «Нет», – пожала плечами Алиса. «Просто необычно как-то. Я раньше не видела изделий темных. «Подозреваю, что раньше ты видела горы их всевозможного металлолома», – хихикнула гармоничная Валькирия. «Так, кристалл крыльев на тебе. Запускай его. Просто подай на него энергию личного потока, как на любое другое оборудование». Алиса последовала совету подруги, и кристалл крыльев вспыхнул, озаряясь ровным внутренним свечением. Алиса завертела головой, пытаясь разглядеть работу укрепленного на спине кристалла. Но увидеть целиком весь кристаллический узор сложным рисунком, облегающий спинную поверхность брони, не получалось. «Раскрывай крылья!» Хильфлет с ракетной установкой темных в руках подлетела ближе. Вблизи длинная и нелепая техногенная конструкция выглядела еще более убого. Рукояти, кнопки, блок стволов, куча каких-то настроечных рычажков и вернеров, крайне неуклюжая и неудобная штуковина, которую необходимо таскать в руках и цеплять ею за все подряд. «Сумеешь?» «Я не понимаю, как», – призналась Алиса. «Кристалл слишком сложный. Попробуй разобраться». «Представь, что ты птица», – – посоветовала хозяйка крыльев. «Ты – белая лебедь, и ты желаешь раскрыть крылья, чтобы лететь к своему возлюбленному. Почувствуй кристалл как часть себя, как чувствуешь корабль в режиме полного слияния. У тебя обязательно получится». Несколько мгновений Алиса привыкала к вибрациям атомарных решеток множества каскадов нового оборудования, потом усилила подаваемый поток и представила, как взмахивает белыми лебяжьими крыльями. Сложная архитектура кристалла внезапно полыхнула резонансными всплесками, и за ее спиной зажглись переливающиеся сомнами энергопотоков огромные крылья дистанционной защиты. От неожиданности Алиса взмыла вверх на полметра и едва не вывихнула себе шею, в попытке разглядеть возникшее за спиной чудо. «Какие они красивые!» – выдохнула она. «Неужели когда-то у меня были такие же?» «Нет!» – мелодично рассмеялась Хильфлёд. «Когда-то у тебя были вот такие!» Она расправила свои крылья, и в воздухе за ее спиной развернулись огромные полотнища пылающих сплетений сложнейших энергопотоков, искусно стилизованные под настоящие живые крылья. Площадь крыльев гармоничной валькирии превышала площадь крыльев высшей вдвое, если не больше. Алиса ощутила, как мутнеет сознание. Перед глазами на краткий миг мелькнул кипящий вокруг океан термоядерного пламени. Огромные энергокрылья гармоничной валькирии за спиной отчаянно вибрировали от угрожающей катастрофической перегрузки. Головной мозг пылал невыносимым жаром. В следующее мгновение все пропало, сменившись окружающей обстановкой. «Вспоминаешь что-нибудь?» Два круга валькирий смотрели на нее с неподдельным интересом. «Показалось что-то», – неуверенно произнесла Алиса. «Толком ничего не понятно». «Так, начинаем испытание», – скомандовала Хильфлёд. «Для начала отстреляемся по ней по очереди. Если начнет получаться, дадим залп». Она короткими импульсами раздала соратницам очередность производства выстрелов. «Огонь!» Затянутые в сияющую белоснежную броню очаровательные воительницы забросили на плечи нелепые ракетные установки чужих, и первая валькирия произвела пуск. Небольшая металлическая ракета вырвалась из раступа ПЗРК и мгновенно ударила Алисе в грудь. Громко бабахнул взрыв, и в метановом воздухе повисло медленно растворяющееся облако дыма. Алиса помахала рукой, разгоняя сизые дымные разводы. «Не получилось», – расстроенно произнесла она. «Я ничего не почувствовала. Наверное, удар слишком легкий», – предположила хозяйка крыльев. «Броня выдерживает его без последствий, даже кинетическую энергию поглощает целиком, тебя с места не сдвинуло вообще. Нужно что-нибудь посерьезнее. Хильфлёд, может, сразу залпом?» «Двумя кругами?» – гармоничная дарийская красавица на мгновение задумалась. «Не многовато ли будет? Вдруг она снова ничего не предпримет? Давайте пока одним кругом». Она прицелилась в Алису из ракетомета и приказала. «Круг 13-й штурмовой. Приготовиться к залпу. Огонь!» 16 ПЗРК одновременно выстрелили, и в этот же миг сознание Алисы вспыхнуло, словно помещенное в жарко натопленную баню. В бесконечно короткий миг времени подсознание плеснуло проснувшимися условными рефлексами, и энергопоток Алисы подал на кристалл крыльев сложную серию импульсов. Сияющие за ее спиной крылья плыхнули ярким всплеском и выставили вокруг носительницы защитное поле прежде, чем мчащиеся на сверхзвуковой скорости ракеты успели преодолеть 20-метровое расстояние. Стальные боеголовки ударили в поле молекулярной деструктизации и растворились в эфемерно подрагивающем прозрачном мареве. «Есть!» – радостно воскликнула Хильфлёд. «Получается! У тебя получается! Ты вспомнила! Давайте еще раз, все вместе, двумя кругами! Надо закрепить успех! Залпом огонь!» Оба круга валькирии произвели залп, и Алиса рефлекторно выставила защиту. Внезапно ее мозг пронзило острой болью, будто кто-то выплеснул на него ведро расплавленного металла. Все вокруг сменилось полумраком чужеродной космической станции бесконечных размеров, кишащей боевыми механизмами чужих. Всюду шел отчаянный бой, спухали мощные взрывы, кипели смертоносные энергии, лишенное воздуха пространство пронзали сотни тысяч осколков, десятки тысяч пуль и тысячи лазерных лучей. Прямо перед ней, почти под ногами, беззвучно полыхнул оранжевый бутон кипящего пламени, стремительно заполняя все вокруг, и она почувствовала, как медленно лопаются клетки головного мозга, не выдерживающие запредельных перегрузок. Что-то тихо щелкнуло, продолжаясь теплой струйкой, стекающей по щеке на шею. И она поняла, что ей не хватает емкости. Всего чуть-чуть, какой-то малости. но частично разрушившаяся ткань головного мозга уже не в состоянии справиться с обработкой запредельных объемов, превышающих ее возможности. Сейчас Торбранд заберет у нее весь потенциал и вложит его в финальный удар, и погибнет в образовавшемся взрыве, ибо ей столько не поглотить. Что-то маленькое, ласковое и свежее, подобно лесному ручейку, но неожиданно очень родное, встроилось в ее поток, и она ощутила увеличение собственной емкости. Крошечный кусочек нового объема принял на себя излишек, спасая головной мозг от разрушения, и она почувствовала сектруду внутри своего потока. «Не бойся, сестричка, удержим!» Очаровательная даорийская воительница зависла рядом, сливаясь с ней разумами воедино. «Любимыми не разбрасываются!» «Как ты...» Рвущая на части мозг дикая резь стала тише. «Смогла слиться со мной в единый контур. Разница в потенциалах огромна!» Адельхейд отчаянным усилием воли подавила терзающую сознание боль и вслушалась в перевозбужденные метания собственных энергопотоков. «Твои частоты, они как мои, точь в точь». С ее губ алой пылью сорвались брызги крохотных капель крови. «Ты маленький кусочек меня. Это невозможно». «Невозможно», — согласилась Сектруда. «А Светодар так и сказал. Держись, сестричка, сейчас он нанесет главный удар. Все зависит от тебя. Я заберу, сколько смогу. Но мне не сравнится с тобой». В следующее мгновение головной мозг вскипел, словно выгорая, и сознание рухнуло в монотонно гудящую кровавую муть. Голову нестерпимо жгло изнутри. Личный энергоконтур смяло, словно осенний лист в ладошке ребенка, и тело отказывалось подчиняться. Утопающая в кровавую муть Алиса медленно поплыла куда-то в темноту, из которой едва слышно доносились отрывистые приказы Хильфлёт и доклады Валькирий. «Антигравитацию! Готово! Крылья отключены, кристалл деактивирован, внешних повреждений нет. Первичный диагноз – ураганный отек мозга, обширное кровоизлияние. Поправка, ее мозг в порядке, кровоизлияния не наблюдаю. Энергоконтур смяло, потоки показывают отек головного мозга, но мозг в порядке. Физически она в норме, но энергоконтур стремительно тает. Удерживайте ей поток принудительно. Стазис капсул сюда. Скорее!» Негромкие голоса Валькирий окончательно утонули в монотонном гудении. Потом кровавая муть начала темнеть, превращаясь в безлунную ночь. И Алиса погрузилась в лишенный сновидениями сон. «Здравия тебе, сестричка!» Виброкомпозит стены образовал входную дверь, и в госпитальную палату летящей походкой ворвалась Хильфлёт. «Сёстры передают тебе привет и пожелания скорейшего выздоровления. И с 38-й ударной тоже. Целители сказали, что тебя перевели в палату отдыха, и я отпросилась у начальства к тебе. Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке». Алиса улыбнулась и пододвинулась на больничном ложе, скорее символически, нежели по существу. Рассчитанное на высоченных представителей воинской касты ложе было для нее слишком просторным. «Присаживайся, тут места хватит на двоих, таких как я». Четырехметровая даорийская красавица грациозной походкой подошла к ложу и неожиданно замешкалась, усаживаясь сбоку на самый краешек сосредоточенной гримасой на лице. «Хильфлёт, что с тобой?» Алиса заволновалась, ощутив в энергоконтуре подруги легкие болевые отпечатки. «Ты получила травму в бою?» «Не совсем в бою». Очаровательная гармоничная валькирия философски вздохнула. «Мне попало от Хродмара за наш эксперимент с крыльями». Она тихо прыснула. «Вторые сутки сижу только на одной стороне. Больно». Участливо поинтересовалась Алиса, вспоминая собственное наказание, полученное от воинской касты в 16-летнем возрасте за срыв учебного боя. «Ага», призналась Хильфлёт. «Но это мелочи. Пройдет. Хродмар вообще заявил, что меня надо было не по заднице отшлёпать, а по голове ногами отколотить, потому что за состояние моего мягкого места он переживает, а вот внутри моей головы точно повредиться нечему». «Что-то подобное мне сказал Торбранд». Алиса печально вздохнула. «Насчет пустой головы, в которой нечему испытывать кровоизлияние или ураганный отек. К счастью, я тогда еще была внутри реанимационного свечения, и мое мягкое место не пострадало. Но теперь он на меня сердится и не позволяет мне выходить на связь. Придется сидеть тут в полном одиночестве, пока не выпишут. А я даже не знаю, когда это произойдет. Целители ничего не говорят. Им Торбран запретил в воспитательных целях. Хильфред понизила голос до шепота. Но мне они сказали, что продержат тебя под наблюдением 4 суток. Так долго? От неожиданности Алиса села на ложе, и его материал, почувствовав сидячее положение пациента, сформировал ей подложку спины точно по фигуре. Я умру от скуки. Что такого со мной случилось, что каста целителей собралась лечить 4 суток? Хильфред пожала плечиками. Поэтому так долго. Дело в том, что биологически с тобой ничего не произошло. Вообще, твой организм в полном порядке вплоть до единой клетки. А вот энергоконтур едва не пропал полностью. Такого при здоровом организме быть не может. В общем, ты чуть не умерла, и теперь все выясняют, что же это было. И как? Алиса напряглась. Нашли что-нибудь? Или у меня есть все шансы просидеть в госпитале до возвращения высокомерных предков? Хродмар говорит, что медицинские асы обсуждали с Торбрандом что-то на тему обстоятельств гибели твоего прежнего воплощения. Дарийская красавица виновато коснулась ладошки Алисы. В общем, тебе нельзя работать с крыльями и держать щит, даже самый маленький. Прости, Адельхейд, это мы виноваты, то была наша глупая идея. Не говори так. Алиса нахмурилась. Ведь никто же не знал, и потом я сама согласилась. Она на мгновение умолкла и негромко произнесла. «Мне очень хотелось снова получить крылья. Я надеялась, что если стану валькирией, то...» Алиса погрустнела и сокрушенно вздохнула. «То все у нас станет, как должно быть у двух половинок, соединенных идеальным слиянием. Не грусти, сестричка, все обязательно наладится». Хильфлёд осторожно сжала ее ладонь. «Торбранд могучий и многомудрый ас, он все поймет. Он заботится и волнуется о тебе. И, как видишь, не зря. Ты у нас сплошная загадка. Такого еще никогда не было». «Да уж, это точно». Алиса вновь испустила исполненный печали вздох. «Такого недоразумения, как я, еще никогда не было». Она подняла взгляд на подругу. «Хильфред, я хочу сделать что-нибудь, чтобы хоть чуть-чуть загладить эту выходку. Ты можешь мне помочь еще раз?» «Ну, на одной стороне я еще сижу». Прыснула очаровательная воительница. «Стало быть, еще на раз меня точно хватит? Что надо сделать?» «Принеси мне кристалл малого синтеза», – попросила Алиса. «И немного виброматериала. Я дам тебе характеристики композита, который нужно достать». «Ты собралась устроить в госпитальной палате цех касты мастеров?» – улыбнулась Хильфред. «Вроде того». Алиса поддержала улыбку. «Хочу потратить эти дни с пользой». Очаровательная гармоничная валькирия приняла от Алисы образ со списком необходимых вещей, еще раз посоветовала не грустить и удалилась. Вернулась она вечером тех же суток. «Вот, держи». Хильфред, озираясь, словно заправский шпион, скользнула в палату следом за плывущим в антигравитационном поле переносным контейнером, снабженным кристаллом невидимости. Еле донесла его незамеченным. На него раз 10 едва не натолкнулись то целители, то выздоравливающие. Я всякий раз думала, что все, теперь точно заметят и устроят допрос. Она приземлила контейнер на пол и сразу же направилась обратно. Все, я побежала. 1/4 часа назад сводной группировки объявили боевую готовность. Мы с Хродмаром прилетели к госпиталю прямо на светоче, чтобы не опоздать назад. Выздоравливай. Она выскочила из палаты, словно ракета из ПЗРК темных, и Алиса с улыбкой произнесла ей вслед слова благодарности. Убедившись, что виброкомпозит стены зарастил дверь, Алиса сняла режим невидимости с полученного контейнера и принялась распаковывать его содержимое. Вообще, она не ожидала, что Хильфред достанет все так быстро, и рассчитывала начать воплощение задуманного завтра-послезавтра. Но раз все необходимое уже под рукой, то тратить время впустую она не станет. Если до ее выписки из госпиталя осталось 3 дня, то это даже хорошо. Можно сделать все без спешки и проработать каждый мелкий штрих. За последующие 3 суток Алиса переделывала работу 2 раза, но в итоге добилась того, чтобы результат ее творения выглядел точь-в-точь, как было задумано, вплоть до мельчайших подробностей. Она как раз заканчивала сращивание генетического анализатора с молекулярной решеткой шнурка, когда в стене возник высоченный и широкий дверной проем, и в палату вошел Торбранд в сопровождении 2 медицинских асов – мужчины и женщины, под неусыпным наблюдением которых Алиса находилась все это время. 3-метровые свага рядом с 5-метровым дарийским гигантом выглядели совсем крохами, и Алиса подумала, что выглядит рядом со своей бесконечно могучей половинкой не менее забавно. Она торопливо спрятала за спину свое творение. «Очень интересно». Суровый голос боевого аса вполне подходил к его же суровому взгляду, которым он окинул возящуюся с кристаллом малого синтеза Алису. «Чем это ты тут занимаешься?» «Сосредоточение на желаемом деянии способствует стабилизации энергоконтура», заступился за Алису медицинский ас. «Посему мы не стали ей препятствовать. Больше держать ее в госпитале нет смысла. Физически она была полностью здорова изначально. Энергетический контур мы восстановили в первые сутки. С тех пор отрицательной динамики не выявлено. Ты можешь забирать свою половинку, могучий конунг». «Нельзя ли оставить ее здесь еще немного?» Торбранд красноречиво смерил взглядом Алису, неловко прячущую за спиной руку. «Ненадолго. Буквально на пару лет. А то она не успела ожить, как уже что-то там затеяла. Как бы ни пришлось через полчаса приносить ее обратно в госпиталь». «Прости меня, возлюбленный мой». Алиса сделала жалостливую рожицу. «Я не знала, что все так получится. Я хотела стать валькирией, чтобы у нас все было как раньше». «Достаточно», – оборвал ее Торбранд. «Ты хоть не начинай об этом, ладно? Мне хватило нытья двух кругов валькирий. Остается только радоваться, что тебя успели поместить в стазис-капсулу. Иначе у нас точно ничего уже не стало бы, как раньше». В тот момент мысль казалась правильной. Она болезненно поморщилась и печально добавила. «Я уже знаю, что мне больше нельзя иметь крылья, и я никогда не смогу выставить тебе щит. Но у меня сердце разрывается на части каждый раз, когда ты уходишь в бой без меня. Поэтому вот». Алиса подошла к Торбранду и достала из-за спины руку с законченным изделием. Она взлетела над полом на 2 метра, чтобы оказаться вровень с возлюбленным, и повесила ему на могучую шею небольшой кулон на адаптивном шнурке из эластичной кристаллической нити. «Это мой щит для тебя». Она виновато насупилась. «Я понимаю, что он совсем слабенький по сравнению с тем, из чего темные стреляют в боевых асов, но хоть что-то. Я вложила в него частичку себя. Прошу, не снимай его. Вдруг он и вправду когда-нибудь сможет тебе помочь». «Неплохой щит». Торбранд со знанием дела осмотрел висящий на шее кулон. «На пару-другую выстрелов из рогатки хватит. Зато стилизация на высоте. Это Эрик?» «Да». Алиса смутилась. «Только я не знала, каким он был, когда был совсем маленьким, поэтому сделала так, как мне виделось». «Получилось похоже». Боевой ас улыбнулся одними уголками губ. «Особенно хвост». «Какая прелесть!» Седовласая целительница ас поднялась в воздух следом за Алисой и с умилением разглядывала кулон, выполненный в виде птенца-грифона. «Он словно живой!» Лобастый грифиненок с толстыми лапками и забавными детскими крылышками сидел на заднице, широко расставив задние лапы, а передними прижимал к груди огромное сердечко от пола почти до подбородка. Покрытая короткой шерсткой, по-детски большая забавная мордаха смотрела на мир печально задумчивым взглядом, и пушистый хвостик был аккуратно уложен перед задними лапками, замыкая внутренний контур энергопоглотителя. «Знатная работа», – похвалил ас-целитель, присоединяясь к просмотру. «С твоего позволения, могучий Торбранд, я отправлю трансляцию этого подарка в общую чистоту нашей касты. Пусть сияющие насладятся прекрасным». Он перевел на боевого аса взгляд, поблескивающий легкой хитрецой. «Чем ты планируешь отблагодарить искусную мастерицу за столь добрый подарок, славный конунг?» «Отправлю ее назад в касту мастеров, раз у нее так хорошо получается мастерить», – невозмутимо объявил Торбранд. От ужаса сияющие белым золотом волосы Алисы потеряли свечение и потускнели, повторяя потерю сияния расширившихся вдвое глаз. Дар речи куда-то пропал, и она беспомощно застыла в воздухе с отвисшей челюстью, полуживая от случившегося. «Шучу я», – устало вздохнул боевой ас, пряча улыбку в недоступной окружающем глубине веселящихся энергопотоков могучей сущности. «Собирайся, недоразумение, половинка. Через час нам предстоит вылазка за линию фронта. Темные ждут нас и наверняка приготовили ловушку. Поэтому там необходимо все сделать очень быстро. Посмотрим, на что ты способна в бою». Алиса тихонько взвизгнула от восторга, вспыхивая ослепительным всплеском сияния, и бросилась собирать разложенное по всей палате оборудование. Взгляд медицинского аса, с улыбкой следящего за ее взволнованной суетой, потяжелел, и целитель посмотрел на Торпанда. «Темные вновь нашли аварийный маяк с давно погибшего корабля?» «Общая сводка по всем фронтам пограничной показывает», — ответил боевой ас. «Что за крайние 5 лет темные предприняли более 1000 попыток так или иначе активировать аварийные маяки сияющих. Только за прошедшую половину лета они запустили найденные маяки 17 раз. Не всем расам противника удается заставить наши маяки излучать, но некоторые все же преуспели. Всякий раз аварийные сигналы подавались маяками разрушенных кораблей и судов, экипажи которых погибли в полном составе. Их гибель была зафиксирована в аварийных скрижалях. Темные активировали маяки своим техногенным оборудованием. Сигнал получался нестабильным, низкокачественным и легко распознавался как подделка. Обычно мы игнорируем подобные потуги противника. Но сегодня блюстители засекли аварийный маяк, оповещающий о крайне нестандартной ситуации. Гибель экипажа и его корабля подтверждена еще 445 лет назад, но вне зависимости от того, ждет нас там ловушка или нет, мы откликнемся на зов маяка. Почему мы собираемся лететь за маяком столь малыми силами, если там нас ожидает ловушка? Единое сознание, соединившееся в идеальном слиянии половинок, окрасилось нотками женского любопытства. Ведь темные собирают для такой западни множество войск. Зависшее в сплетениях энергии свечения пилотского поста Адельхейд жмурилось от удовольствия, растворившись в энергопотоке Торбранда. Могучий боевой ас едва ощутимо улыбнулся. Да, меньше болтать она не стала, и разница в воплощениях тут бессильна. «Операция должна пройти в кратчайшие сроки», – выдал он ответную мысль. «Мы не будем вступать в сражение. Необходимо стремительным броском пробиться к маяку и выйти из боя. Здесь работа крупными силами только затянет все». «Разве я много болтаю?» Усомнилось слитное сознание и тут же перешло на бесконечную скороговорку. «Это я просто думаю много. Раньше я почти всегда была на занятиях. Потом все время на заводе, дома сидеть не хотелось. Там мама постоянно донимала с поиском кандидатов на заключение супружеского союза. Вот я и оставалась на кастовом производстве и все время над чем-нибудь трудилась. А в этот момент особо не поговоришь. Вот я и привыкла постоянно думать. А после того, как из системы Ярна эвакуировали все крупные предприятия, почти вся каста мастеров переселилась на Руту, и народа на заводе стало совсем мало. И когда я перегоняла отремонтированные суда на станции аргонавтов, там и то сияющих было больше, поэтому...» «Достаточно». Торбранду пришлось вмешаться в поток мыслей, истосковавшейся по общению половинки, ибо стало ясно, что сам по себе он может иссякнуть к исходу суток, не раньше. «После сражения закончишь. Если не вспомнишь, что такое боевое сосредоточение, спешу на землю». Слитное сознание немедленно вспыхнуло готовностью сделать что угодно, лишь бы оставаться слитным, и начало прилагать огромные усилия для того, чтобы сдержать мысли наводнения. Торбран спрятал улыбку и вышел на связь с боевым асом сводной харийской группировки, осуществляющей охрану чертога раса. Могучий Торвард прибыл на его зов 15 минут назад и уже вник в курс дела, ознакомившись с расчетами блюстителей. «Сигнал идет на Ушмаицу». Бездонно прозрачные ярко-зеленые глаза харийского конунга сияли избытком энергии. Старый друг основательно подготовился к визиту и непосредственно перед ноль переходом провел некоторое время в фотосфере звезды, подхлестывая личный поток. «Это система Хлам по классификации темных. Она находится в нескольких солнечных системах от разведцентра Надеи. Ты считаешь, что темные что-то заподозрили и разведцентр в опасности?» «Никаких оснований для подобных выводов нет», ответил Торбранд. «За исключением самого факта относительной близости этих двух солнечных систем. Но это уже само по себе основание для проверки. К тому же все это странно выглядит для обычной ловушки. Аварийный маяк находится непосредственно на Ушмаицу. Устраивать западню в открытом космосе темным было бы более эффективно. Там, по крайней мере, они могли бы взорвать кварковый фугас. В прошлый раз это не сильно им помогло». Торвард позволил себе презрительную усмешку и сразу же вернулся к делу. «Либо темные пытались подчинить себе наш аварийный маяк и что-то напортачили, и теперь он подает сигналы, а они торопливо разбегаются по щелям. Либо на орбите Ушмаицу нас поджидает эмиссар. Мне прыгать с тобой, брат, или ожидать сигнала здесь? Лучше останься тут». – ответил Торбранд. «Если там действительно окажется эмиссар, то мой переход он закроет сразу же. Тогда откроешь свой. Если кто-то из нас к тому времени еще будет жив, то сможет попытать счастье вернуться». «Да будет так», – согласился Хариец. Он пожелал Торбранду славной битвы и отключился. «Рейдовая группа к бою готова». Кристалл связи зажег образ капитана одного из ударных крейсеров, отобранных Торбрандом для проведения операции. На краткий миг боевой ас задумался, заново прокручивая в могучем разуме детали предстоящего предприятия. Аварийный маяк расположен на Ушмаицу, маленькой земле, искалеченной алчностью и завистью темных 1,5 миллиарда лет назад. Когда-то цветущая земля шумела бесконечными лесами, звенящими богатством жизни, и маленькие светлые разумные существа населяли ее вольготные просторы. Потом их солнечная система вышла за пределы рубежа, в пространство низких энергий. Но лесные крохи не пожелали покинуть родину, надеясь разгадать непосильную ни для кого загадку – отыскать способ существования высокоэнергетического разума в низкоэнергетическом пространстве. Кто знает, быть может, рано или поздно, именно им это удалось, ведь шанс есть всегда и у каждого. Но вспыхнула великая аса, ныне именуемая первой, и маленькая солнечная система захлебнулась в смрадных полчищах темных. Когда Ушмаицу вновь оказалась внутри рубежа, на то, что от нее осталось, было больно смотреть. Могучие предки не дали умирающей земле погибнуть, но помочь вымирающим лесным крохам было уже невозможно. С тех пор Ушмаицу стала памятником уродливости темных, одним из тысячи таких же, разбросанных по порубежным мирам, и все так же раз за разом покидает пространство высоких энергий на десятки миллионов лет, дабы вернуться обратно, когда приходит черед. Но стать колыбелью для новой жизни едва живая земля сможет еще очень и очень нескоро. Устраивать засаду в таком месте невыгодно, кварковый взрыв там невозможен, а без него уничтожить боевого аса за короткий промежуток времени темным нечем. И для секретной лаборатории место тоже совсем неподходящее. Слишком заметно. Ведь Ушмаицу – это кислородная земля, хоть и лишенная полезных ископаемых. Там регулярно прячутся какие-нибудь отщепенцы темных, бегущие от остальных темных, из-за чего то и дело возникают вооруженные конфликты между беглецами и палачами. Поддерживать режим секретности гораздо проще на каком-нибудь всеми забытом астероиде, которых в космосе бесчисленные миллиарды. Значит, либо на орбите Ушмаицу появился эмиссар, либо некто из темных запустил маяк с излюбленной ими целью – навредить своим заклятым союзникам. Эмиссару нет дела даже до толпы боевых асов, не то что до одного, и устраивать засаду ради уничтожения горстки сияющих высокомерный темный не станет. Если он действительно появился там, значит, его цель более масштабна. А так как солнечная система, в которой находится Дея, расположена относительно недалеко, наиболее вероятным можно считать предположение, что эмиссар ищет именно ее. В этом случае брать с собой крупные силы означает губить войска в битве, победить в которой невозможно. Конечно, высокомерные предки откликнутся на зов павшего аса и вступят в бой с эмиссаром немедленно, но высокомерный темный способен одним ударом убить многих сияющих, а терять бойцов – Торбранд не собирался. Если же на Ушмаицу вполне обычные враги сводят друг с другом свои вполне обычные счеты, то разобраться в ситуации сможет и небольшая группа опытных воинов. Поэтому для осуществления молниеносного рейда Торбранд взял с собой минимально необходимые силы – пару ударных крейсеров и десантный корабль с кругом бойцов и четвертью круга валькирий. Учитывая возможности собственного светоча, такая группа уверенно справится с боевой задачей. Заодно можно будет понаблюдать за Алисой в деле. Операция не обещает быть сложной. И все-таки что же с ней произошло? Почему она вновь воплотилась здесь? «Возлюбленный мой, ты сейчас подумал обо мне?» Слитное сознание вновь окрасилось любопытством. «Ты так быстро размышляешь, что я не успеваю понять смысл». К любопытству добавились легкие нотки досады и печали. «Почему так? Мы же в идеальном слиянии». «Разница в силе сущностей слишком велика». Торбранд понизил скорость мыслительных процессов. «Тебе не хватает сил набрать необходимую скорость обработки данных и нужное количество одновременно ведущихся размышлений. Рейдовой группе к ноль переходу приготовиться». Приказал Торбранд, и тройка сияющих звездным огнем боевых кораблей замерла подле небольшой, но ослепительно пылающей сферы светоча. «Приказ группе. Делай, как я». Перед четверкой сияющих шаров невесомо зарябила прозрачная вертикаль ноль перехода, и рейдовая группа слитным движением пронзила изнанку пространства. Торбранд ощутил, как из разума Адельхейд мгновенным действием исчезают не относящиеся к бою мысли. Ее естество растворяется в корабле и в его собственном потоке. Слитное сознание вспыхнуло сложным рисунком векторов перемещений, и в следующее мгновение светоч оказался в конечной точке. «Летает она по-прежнему мастерски», – удовлетворенно отметил могучий ас и вслушался в общий энергопоток еще одной искалеченной темными солнечной системы. «Эмиссара здесь нет. Самая главная опасность исключается. Огромных флотов противника тоже нет. Даже под полями преломления никто не скрывается, за исключением пары шпионских кораблей желтой расы, чье присутствие выдают густые эманации страха, охватившего их экипажи при виде сияющих». «Конунг Торбранд». Блюстители трех кораблей соединились в небольшую общую сеть и уже заканчивали сканирование пространства. «Здесь нет крупных сил противника. Система практически пуста. Вижу эскадру транспортных судов красной расы на орбите Ушмаицу. И несколько истребителей, преследующих разведывательный корабль, тоже принадлежащий красным. На поверхности Ушмаицу идет бой между двумя наземными подразделениями красных, обороняющиеся в меньшинстве и почти разбиты. Сигнал аварийного маяка исходит из центра их обороны. За всем происходящим следят два шпиона желтых. Они где-то посреди астероидного океана, точнее сказать не могу. Нас слишком мало для конкретного обнаружения». «Один здесь, второй там». Торбранд подсветил цели на частоте управления боем. «Приглядывайте за ними, но не трогайте. Крейсерам боевые корабли противника уничтожить, остальным бить в ответ. Десантному кораблю за мной. Будем высаживаться. Что с гиперпространством?» Четверка сияющих кораблей разделилась, стремительно набирая скорость, и преследующие и спасающиеся бегством разведывательный корабль истребители изменили курс при виде мчащегося к ним крейсера сияющих. Спасающийся бегством разведчик красных немедленно ушел в гипер, и интенсивность радиообмена темных резко возросла. «В гиперпространстве 45 раз», – доложил блюститель крейсера, мчащегося к вражеским истребителям. «Все проложены с ближайших баз темных и находятся в процессе прохождения. Они совершили прыжок заранее, достаточно давно. Видимо, тоже прыгнули на сигнал аварийного маяка. Он запущен в режиме передачи прямым лучом, и его сигнал хорошо заметен в ближайших солнечных системах. Основные силы противника будут здесь через четверть часа, передовые эскадры выйдут в реальный космос еще раньше». «Успеем». Торбранд провел расчет времени и зажег в слитном сознании курс на снижение. В этот момент истребители темных сочли свое численное превосходство достаточным для уверенной победы и атаковали приближающийся к ним крейсер сияющих. Пылающая звездным огнем сфера нанесла удар из всех излучателей, разом сокращая количество истребителей противника вдвое, и молниеносным ускорением сблизилась с ними вплотную. Пилоты красных запоздало поняли, что ударный крейсер сияющих превосходит их истребителей и в скорости, и в маневренности, и нанесли сосредоточенный удар в упор. Крейсер выдержал атаку без последствий и за пару мгновений расстрелял оставшихся противников. Зато военно-транспортный конвой красных, висевший на орбите Ушмаицу и наблюдавший за ходом наземного сражения, оказался заполнен гораздо более разумными офицерами. Их военачальник немедленно приказал всем судам совершить посадку на землю и покинуть борта, не оказывая сопротивления. Несколько боевых единиц конвоя, похоже, сочли его приказ не то изменой, не то глупостью, и попытались атаковать сближающийся с ними второй крейсер сияющих. Остальные очень даже бодро совершали посадку. Второй крейсер вступил в обмен ударами с до странности неосведомленными о характеристиках боевых кораблей сияющих врагами, и Торбранд отдал приказ десанту начать высадку. Кипящий на поверхности бой тем временем стих, остатки обороняющихся глушили силовые установки своих боевых роботов и разбегались по дымящимся развалинам. Торбранд окинул взглядом общую картину сражения и вслушался в его энергопотоки. База обороняющихся находилась среди пальмовых джунглей Ушмаицу и состояла из каменных укреплений, оборудованных автоматическими ракетно-артиллерийскими системами. Основной боевой силой с обеих сторон были здоровенные боевые механизмы, 10 метров и выше, напичканные техногенным вооружением и передвигающиеся на металлических лапах, видом схожим с птичьими. Стальные махины исторгали обилие различных зарядов и в другое время могли стать серьезным противником, будь их раз в 10 больше, в условиях отсутствия у штурмового отряда орбитального прикрытия. Но текущий баланс сил был далеко не на стороне темных, и обороняющиеся явно отлично это понимали. Торбранд разорвал слияние с Алисой и сформировал перед собой прыжковый люк. Могучий боевой ас покинул Светоч в режиме свободного падения одновременно со штурмовым отрядом и стремительно мчащийся к поверхности земли рой доарийских бойцов, пылающих энергозащитой брони, скорректировал вектор снижения по направлению на источник аварийного сигнала. В этот момент один из стальных монстров, относящийся к силам атакующих, с места в разгон ринулся в атаку. Его оружейные системы произвели общий залп сразу по всем десантникам сияющих, и воздух вокруг пятиметровых гигантов вскипел пламенем разрывов и дымными всплесками. Рассеянные удары увязли в защите доарийских бойцов, и Торбранд отделился от общей формации. «Отряду продолжать операцию». Боевой ас перешел в горизонтальный полет и увеличил скорость, начиная сближение с противником. Уродливый энергоконтур 12-метрового техногенного монстра завибрировал нестройными импульсами искусственной энергии, захватывая приближающуюся одиночную цель всеми орудийными установками, и произвел сосредоточенный залп. Торбранд, давно превратившийся в рефлекс, импульсом вогнал собственный энергопоток в режим «Битва насмерть», и пятиметровый силуэт мчащегося в атаку сияющего вспыхнул бездонно черным свечением. Могучий боевой ас поглотил ударивший в него ураган различных зарядов и перенаправил полученную энергию на кристалл антиоболочки. Бездонно-черное сияние его силуэта окуталось лучистой антрацитовой бездной, и сгусток антивещества, сияющим внутри, предпринял таранное ускорение. Торбранд пронзил кабину стального колосса, и техногенный монстр не выдержал огромного количества полученной энергии. Неуклюжая махина взорвалась, разлетаясь на дождь разнообразных обломков, и ее вывернутая взрывом наизнанку ходовая часть неуклюже завалилась в дымящиеся развалины. Больше желающих сражаться не нашлось, и Торбранд заложил вираж, производя осмотр местности с воздуха. Водители атакующих роботов уже заглушили силовые установки своих техногенных монстров, покинули машины и успели разбежаться по кустам и щелям. Активным оставался лишь один стальной уродец, и боевой ас мгновенным энергоимпульсом отыскал врага, чей чахлый личный контур соответствовал оставшемуся в кабине отпечатку. Краснокожий воин обнаружился неподалеку от своей машины. Он на четвереньках торопливо удирал от куста к кусту вглубь опушки джунглей, стремясь оказаться подальше от робота, и излучал густые эманации страха. Несколько дальше, под широким густым кустом, замерла молодая жена красной расы, не сводящая с него глаз. Ее хилый энергоконтур тоже вибрировал страхом, но боялась она не за себя, а за удирающего воина, и отчаянно надеялась на то, что Торбранд не станет его убивать. Вибрации энергопотоков обоих красных выглядели схожи, и Торбранд произвел полное сравнение, вычисляя степень соответствия. 96%. Сияющим для создания супружеского союза столь малого соответствия недостаточно, а вот среди темных такое высокое соответствие встречается нечасто. По меркам их энергетики эти двое очень подходят друг другу. Тем более, что переживающая за воина жена является невестой и на большее соответствие уже не способна. Если они сумеют выжить, то их шансы сохранить свою любовь велики. Боевой ас простил темному оставленного в боевом режиме робота и вернулся к штурмовому отряду. Бой на поверхности уже завершился. Прилегающая к подземному бункеру местность была усеяна трупами облаченных в экзоскелеты темных и оцеплена десантниками сияющих. Несколько бойцов производили воздушное патрулирование, выискивая противника. Но враждебной активности не наблюдалось. Лишь подземные помещения разрушенных укреплений и бункеров сочились замутненными эманациями страха. Попрятавшихся воинов темных под землей было довольно много, но воевать с сияющими они не собирались. Торбранд приблизился к зависшей внутри оцепления четверки высших валькирий и остановился. Валькирии держали круг щита штурмовой двойки, ведущий бой внутри бункера. Рожденные в священное лето ветераны за полторы части без потерь уничтожили сопротивляющихся солдат противника, доложили о захвате аварийного маяка и вскоре появились на поверхности. Один из них держал маяк, второй нес на руках залитого кровью израненного офицера темных, находящегося без сознания. «Там до нас шел ожесточенный бой», – доложил Торбранду ветеран, укладывая раненого на попавшуюся под руку бетонную плиту. Атакующие хотели получить наш маяк, обороняющиеся его защищали. Стояли до последнего. У них только убитые и раненые. В бункере на ногах не осталось никого. Мы подобрали их офицера. Нападающих перебили. Они едва поняли, что нас только двое. Бросились в контратаку всем скопом. Живых не осталось. Валькириям исцелить пленника. Коротко приказал боевой ас, и одна из крылатых воительниц занялась излечением. Жизненно важные органы Красного оказались не задеты. Его боевой экзоскелет смягчил силу поразивших офицера зарядов. И вскоре Валькирия поставила пленного на ноги. Немолодой краснокожий офицер открыл темные глаза и несколько мгновений смотрел на возвышающихся подле него пятиметровых сияющих со смешанными эманациями радости и горечи в энергопотоке. Времени до высадки основных сил темных оставалось все меньше, и ждать, пока он заговорит сам, было некогда. Торбранд настроился на слабое излучение низкоэнергетического головного мозга и перешел на образный обмен информацией. «Откуда у вас этот маяк?» Боевой ас кивнул на лежащий рядом с пленным кристалл. Офицер Красный на миг замер, собираясь сообщить, что не знает языка сияющих, но понял, что перевод возникает непосредственно в его сознании, и торопливо заговорил. Некоторое время Торбранд воспринимал поток образов, после чего коротким импульсом передал темному небольшой объем информации. Тот пару мгновений осмысливал полученные данные и с торопливой готовностью согласился. «Будь по-твоему, чужой», – произнес боевой ас. «Ты получишь то, о чем просишь». Торбранд коротко кивнул своим бойцам. «Уходим». Из ближайших развалин донеслись вибрации приближающихся энергопотоков противника, и на поверхность вылезли несколько солдат в боевых экзоскелетах из числа соратников излеченного краснокожего офицера. Возглавляющий их командир поднял пустые руки, чтобы показать, что не имеет оружия, но увидел направленные на него боевые кристаллы и торопливо заговорил на своем языке. «Мы безоружны!» Настроенные на обмен информационными образами сознание сияющих приняло смысл слов темного. «Мы безоружны!» Он убедился, что его понимают, и продолжил еще быстрее. «Позвольте нам подобрать раненых. После вашего ухода наши враги возобновят боевые действия и не дадут нам этого сделать». Краснокожие бросились собирать лежащих в развалинах раненых, и штурмовой отряд сияющих поднялся в воздух. Бойцы окружили четверку валькирий, набрали высоту и приступили к погрузке на десантный корабль. Торбранд вернулся на борт Светоча и прямым переходом переместился в центральный отсек корабля. Адельхейд встретил его слиянием, и могучий боевой ас на краткий миг позволил себе насладиться бесценным счастьем идеального слияния двух половинок единого целого. «Ты скучал по мне, возлюбленный мой?» Немедленно вспыхнула любопытная мысль. «Конечно нет». «У нас же слитное сознание!» Весело завибрировали частоты беззвучного смеха. «Я все вижу!» «Курс на соединение с крейсерами. Мы возвращаемся». Передовая эскадра темных вышла из гиперпрыжка за мгновение до того, как Торбранд открыл ноль переход на базу сводной группировки. Но бросаться в атаку не пожелала. Корабли темных не сдвинулись с места и предпочли издали наблюдать за тем, как рейдовая группа сияющих покидает Солнечную систему, исчезая в эфемерном дрожании зеркала ноль перехода. Как все прошло? Кристалл связи Светоча принял поток входящей энергии и зажег образ харейского боевого аса. «Необычно», – ответил Торбранд. «Даже более необычно, чем я ожидал. Я буду на борту твоего авианосца через полчаса. Необходимо обсудить результаты».